Глава 7. Таинственные детки. И тут за окном послышался шепот. Я осторожно выбралась из кровати и, стараясь не шуметь, заглянула в щелочку между шторами. Два парня в черном и в масках перепрыгнули через забор к нам во двор. В руках у них что-то светилось. Сначала я подумала, что это фонарики. Но чем ближе они подходили, тем больше эти объекты напоминали светящиеся кубы. «Ты уверен, что это здесь?» — спросил один парень другого. «Тс, тише!» — прошептал второй, хотя сам говорил громче. «Да, аномалию зафиксировали именно здесь!» «Аномалия? Они говорят обо мне?» Я задернула штору, поняв, что парни приближаются к моему окну. Села у стены и прислушалась. «Сигнал идет отсюда!» — сказал один. «Аномалия должна быть в той комнате!» «Что будем делать? Может, вернемся в академию и позовем подкрепление?» «Ни за что!» — ответил другой. — Справимся сами. Не позволю Мел присвоить всю славу себе. Не нужна ее помощь. — Ладно, ладно, — сдался его товарищ. — Я с тобой. На несколько секунд воцарилась тишина. Вдруг посреди комнаты открылся сияющий портал, и из него появились те двое парней. — Кто вы такие? — я вскочила на ноги. — Ой-ой, — пробормотал один из парней, потирая рукой затылок. — Мы не хотели тебя будить. Что вам нужно? «Нам не нужны проблемы», — сказал другой. «Мы здесь, чтобы помочь. В последнее время в твоем доме не происходило ничего странного. Может, несколько дней назад...» «Нет, с чего вы взяли? Кто вы такие?» «Не можем сказать, кто мы», — ответил парень. «Но можешь нам доверять. Мы здесь, чтобы помочь». «Доверять? Да на вас же маски!» — возмутилась я. Один из парней вздохнул. «Я Кай, а это Грег». «Мне не нужна помощь. Вам лучше уйти. Если мои родители обнаружат двух парней в моей комнате посреди ночи, они с ума сойдут», — сказала я. «Что там происходит?» — спросила добрая София. «Чьи это голоса?» «Что это?» — насторожился Кай. Они с Грегом повернулись к занавешенному зеркалу. «Ничего!» — возмутилась я. «Немедленно уходите!» Но Грег поднял простыню, закрывавшую зеркало, и заглянул в него. «Кто ты?» — спросил он, пристально глядя в глаза доброй Софии. «Ты видишь меня?» — спросила добрая София. Конечно, они видели ее. Я толкнула ее, и она исчезла в зеркальном измерении. Любой, кто смотрел в это зеркало, мог ее увидеть. Я не знала, кто эти парни, но не могла позволить им разрушить мои планы. Я пробежала по комнате с невероятной скоростью и толкнула Грега в зеркало. Он влетел внутрь и врезался в добрую Софию, повалившись вместе с ней на пол. «Стоять!» — крикнул Кай, поднимая в руке небольшой куб. «И что ты теперь сделаешь? Швырнешь его в меня?» Он ухмыльнулся. В одно мгновение куб вспыхнул ярким синим светом, озарив всю комнату. Я прикрыла глаза руками. «Не знаю, что ты такое, сбой или что-то еще, но ты пойдешь с нами. Я доставлю тебя в нашу супер-тюрьму!» «Да никуда я с тобой не пойду!» Я активировала свою способность телепортироваться и мгновенно переместилась за спину Кая. «Куда ты делась?» — начал он. «За тобой!» — крикнул Грег из зеркала. Но было уже поздно, я изо всех сил толкнула Кая к зеркалу. Кай потерял равновесие и упал внутрь, выронив энергетический куб. Он погас. «Ну и надоели же они!» — пробормотала я, поднимая куб с пола. Шум мог разбудить родителей доброй Софии. Грег и Кай колотили в зеркало, пытаясь выбраться. Позади них с беспомощным видом стояла добрая София. Скоро Кай и Грег узнают, что ничего у них не получится. Я снова закрыла зеркало и улеглась в постель, не сводя глаз с куба, пытаясь понять, откуда исходит его сила.